«Граф?» — повторила она задумчиво. «Да еще и барон?» Судя по всему, потрепанный вид визави и отсутствие у того коня и свиты немного смутили ее, но совсем чуть-чуть. «Что ж, граф, вы спасли жизнь мне и моим людям. Чем я могу отблагодарить вас?» «А, пустое!» Как можно более непринужденно ответил Сварог, запомнив это моим людям. Не мог же я оставить в беде столь очаровательную даму. Очаровательная дама была принята благосклонно и без возражений. «Вижу, вы долгое время были в дороге», — заметила она. «Не нарушит ли это ваши планы, если я приглашу вас заглянуть к нам в замок?» «К нам в замок? Ого! Я Клади, баронетта Тако», — продолжала она. «Для вас просто Клади. Вы сможете отдохнуть и перекусить. Конечно, если дела не торопят в путь». «Нет-нет», — излишне поспешно ответил Сварог. «Мои дела вряд ли пойдут лучше или хуже, если... ну, если я загляну на часок». Девушка рассмеялась. И Сварог отчего-то почувствовал себя не в своей тарелке. Могла бы и слезть со своего жеребца, а то разговаривает, как с конюхом. И чего это она такая веселая после всего происшедшего? Ну, а если б Сварог не оказался поблизости? Вдруг она гневно крикнула: «Гюнар!» и указала куда-то Сварогу за спину. Сварог обернулся, ожидая увидеть подкрадывающегося ревнивого мужа с мечом, но сзади никого не было. «Гюнар! Противный мальчишка!» На руку девушки шумно сел огромный лесной сокол, потоптался, устраиваясь, и недоверчиво покосился на Сварога. «Где ты пропадал? Почему не защитил свою хозяйку?» Она щелкнула сокола по клюву. Птица протестующе гаркнула. «Прочь отсюда, трусишка, домой лети!» Она тряхнула рукой, и Гюнар, обиженно хлопая крыльями, взмыл в небо. Девушка обернулась к Сварогу. «Это наш ловчий, один из лучших в замке. Я собиралась поохотиться на уток там, на болоте. И тут... тут решили поохотиться на вас. Вы неосторожны. Раз здесь водятся такие твари, надо брать с собой по меньшей мере охрану. Кто это был, вы знаете?» «Олис. Кто же еще?» — кратко ответила девушка. «Сынок княжеский и мой жених». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой», — подумалось Сварогу. «Кунаки влюбленного джигита похищают невесту, а тут очень кстати встревает пришелец из другого мира». «Ой-ой-ой-ой-ой». Заметив кое-какие изменения на лице Сварога, девчонка звонко рассмеялась и поспешила объяснить. «Ну, это он так думает, что жених. Напился гад и вспомнил по пьяни старинный обычай похищения невесты. Решил поиграть в рыцаря. Хорошо, хоть почти без крови обошлось. Сдержался, обычай не нарушил». Сварог вспомнил, как всадил звездочку в ногу масконосцу, и промолчал. Подошли зеленые, свита баронетты. «Надо понимать, граф едет с нами в замок», — повелительно сообщила Клади. «Клус, отдай ему своего коня». «Дойдешь пешком!» «Но, баронетта, вы уверены, что этот человек?» Несмело возразил невысокий рыжий крепыш. «Я сказала пешком!» В ее голосе прорезался металл. «Да уж она умела повелевать, и научилась этому, как видно, отнюдь не вчера. Или боишься один остаться?» Клус вспыхнул, поник головой и безропотно подвел Сварогу коня. Сварог поколебался, потом все же взялся рукой за луку и, лихо, немного красуясь, вскочил в седло. Клади одобрительно кивнула. Скакали около получаса. Поначалу девица оборачивалась, не до конца очевидно уверенная, что граф и барон изволят уверенно держаться в седле. Но, поняв, что беспокоиться не о чем, пустила своего коня галопом. А граф и барон по дороге изо всех сил вертели головой, рискуя свернуть шею, однако ничего необычного, ничего экзотического в окружающей обстановке пока не углядывали. В этих местах царило отчетливое запустение. Лес кончился, и некоторое время по обе стороны тракта колосились возделанные поля, вдалеке еще виднелись обитаемые деревушки, а потом пошли поля заброшенные, заросшие бурьяном в рост человека. Потом снова начался лес, то густой, дремучий, смыкающий ветви над головой, то редкий, словно под корень подрезанный неизвестной лесной хворью. Сварог даже засомневался, не сбились ли они с пути к обещанному замку. Ведь в других местах как? Чем ближе к обители сеньора, тем больше на дороге богатых ремесленников, тем чаще по краям дороги деревни и особняки, приближенных к сеньору патрициев. Здесь же все было наоборот. Проехали лиги две, и как отрезало. Последний дом, который заметил Сварог, вообще оказался заброшен. Крыша сгнила и просела внутрь, оставив солнцу и ветру четыре деревянные стены с прямоугольным провалом входа. Полное впечатление, что жители бежали из этих мест, опасаясь нападения. Наконец, среди холмов показался небольшой, но симпатичный салатного цвета замок в готическом, насколько разумел Сварог, стиле, с неизменными ажурными башенками, витражами на окнах, стрельчатыми арками. За место крепостной стены замок был окружен живой изгородью. Атаки регулярных и нерегулярных войск противника здесь, пожалуй, не опасались. Они проехали по широкой аллее, выложенной белой плиткой и обсаженной скрупулезнейшим образом подстриженными деревьями, остановились у ведущей в замок широкой лестницы с балюстрадой. Перед ступенями в центре шестиугольного мраморного бассейна весело журчал фонтанчик. Девчонка легко соскочила с лошади и побежала вверх навстречу высокому статному бородачу в бело-зеленом сюртуке. Они о чем-то заговорили, причем Клади указывала в сторону леса и азартно размахивала руками, а бородач все больше хмурился, неодобрительно и беспокойно качая головой.